Глава 12. Малик. Меня будет мягкий солнечный свет, который падает в комнату сквозь щель между занавесками. Я моргаю. Нос улавливает запах дерева и кофе. И чего-то еще. Пара секунд уходит, чтобы собраться с мыслями и понять, где я нахожусь. В бревенчатом коттедже. Правильно. А рядом со мной Зельда. Прошлая ночь, игра, наш поцелуй. Я резко просыпаюсь. Вау, теперь я знаю, откуда незнакомый запах. От ее волос, которые рассыпались по подушке. У меня учащается дыхание. В животе начинается какой-то дикий танец. Меня переполняет чувство счастья, которое ищет выход. Хочется закричать или выпрыгнуть из кровати. Сделать что-то, чтобы не лопнуть. Обнаженное тело Зельды прижато к моему. Я чувствую ее кожу, ее тепло, но одеяло скрывает все, что ниже ее плеч. Мне хочется поцеловать ее в плечо. Занавески превращают солнечные лучи в красноватое сияние. В этом свете Зельда с ее нежной бледностью и розовыми волосами, которые кажутся почти сиреневыми, выглядит сногсшибательно. Я издаю тихий вздох, полный желания, глядя на нее сбоку, замерев, чтобы не разбудить. Сжимаю губы, чтобы больше не вздохнуть. Но, к счастью, Зельда крепко спит. Ее дыхание остается равномерным. Осторожно провожу пальцами по ее волосам. Они мягкие и приятно пахнут. У меня начинает пульсировать между ног, и я осторожно отодвигаюсь от нее. Это не должно быть первым, что она почувствует утром, когда проснется рядом со мной. Странно. Несмотря на то, что прошлой ночью между нами столько произошло, сейчас, когда светло, я смущаюсь. Я медленно вылезаю из постели, стараюсь встать, делая как можно меньше движений. Зельда шевелится, но не просыпается. Моя одежда валяется около кровати. Я надеваю трусы и подбираю остальное. Бросив последний взгляд на спящую Зельду, и, предвкушая то, что будет дальше, бесшумно выхожу за дверь и крадусь наверх, в свою комнату. Под душем я позволяю мыслям вернуться к прошлой ночи. В то, как действовали на меня прикосновения Зельды, все еще невозможно поверить. Фейерверк из возбуждения, страсти и желания. Я качаю головой, ничего не понимая. На губах появляется улыбка, которая выражает восхищение и блаженство. Я уменьшаю температуру воды. Холодный душ — то, что мне сейчас нужно, пусть и не уверен, что это уменьшит страсть к Зельде. Вода такая холодная, что я ахаю, когда она падает на мое тело. Мышцы напрягаются, по коже бегут мурашки. Я стою под струями ледяной воды. А когда больше не выдерживаю, понимаю, что меня трясет. Но холод сделал свое дело. Теперь я в состоянии трезво мыслить. Вытершись, надеваю джинсы и футболку и спускаюсь вниз. Останавливаюсь возле двери Зельды. Как же хочется ее поцеловать. Я осторожно стучу, но ответа не получаю. Приоткрываю дверь, чтобы проверить, спит ли она. Но кровать пуста, а из ванной слышен шум душа. Я немного разочарован, хотя сам виноват. Тот, кто так сбегает, ничего другого и не заслуживает. Меня охватывает злость на себя. Но у меня были веские причины, чтобы уйти утром, и я все ей объясню. Закрыв дверь, спускаюсь в гостиную. К завтраку уже накрыт шикарный стол. Рис и Тамсин все продумали. Хлопья, свежие фрукты, тосты и джем. Рядом с кофейником, от которого исходит опьяняющий аромат, стоит пакет апельсинового сока. Тамсин положила ноги на колени Рису. «Доброе утро!» — с улыбкой говорит Рис. Вид у него счастливый, и я рад, что после тяжелых испытаний, которые он пережил, у него все хорошо. «Доброе!» — отзываюсь я, не сдерживая ухмылку. Не уверен, стоит ли рассказывать Рису и Тамсин о событиях прошлой ночи. Думаю, сначала надо обсудить это с Зельдой. Но скрыть мое хорошее настроение невозможно. «Ты как заново родился», — замечает Тамсин. Похоже, маленькая комната тебе понравилась. Что? Да я рад, что снова могу стоять во весь рост, увиливаю я. Я сажусь за стол и наливаю себе чашку кофе. И в этот момент слышу шаги. Когда я поворачиваюсь, появляется она. Сначала вижу только ее ноги в обтягивающих рваных джинсах. С каждым ее шагом вниз тонкие столбики перил открывают все больше. Ее руку на перилах, черно-белую полосатую футболку, такую короткую, что видно пару сантиметров кожи, ее шею, подбородок, щеки. А затем я вижу ее целиком, и мне приходится на мгновение закрыть глаза, чтобы совладать с захлестнувшими меня эмоциями. «Доброе утро!» — радостно восклицает она и одаривает нас сияющей улыбкой. Одаривает меня сияющей улыбкой. Мы встречаемся взглядами, и меня словно бьет током. Последние несколько ступенек Зельда перепрыгивает. Хотелось бы знать, из-за меня у нее такое хорошее настроение, или по утрам в ней всегда столько энергии. Скорее всего, последнее. Я выдвигаю стул справа от себя, чтобы она могла сесть. «Вот это сервис!» — восхищается Зельда. «Вчера дверь, сегодня стул». Широко улыбнувшись мне, она садится. По ее лицу невозможно ничего прочесть, кроме хорошего настроения. Я хмурюсь. Возможно, нам нужен момент наедине, чтобы прояснить, что между нами. А чего я ожидал? Что она усядется мне на колени и поцелует? Надеялся? Да, но не ожидал. Зельда наливает себе кофе и апельсинового сока и обводит взглядом накрытый к завтраку стол. Чтобы отвлечься, я делаю глоток кофе. Сосредоточенно смотрю в тарелку и пытаюсь вести себя обычно. Мне хочется прикоснуться к ней под столом. Но понравится ли это Зельде? Вчера ночью ей много чего нравилось. Но сегодня — это сегодня. И дневной свет все меняет. Потянувшись за коробкой с хлопьями, она едва заметно дотрагивается до моей руки. Я наслаждаюсь искрами, которые вызывают на моей коже это прикосновение. Но всего секунды, и момент прошел. «Я феноменально выспалась», — говорит она. «Вы тоже? По-моему, бревенчатый коттедж стал бы стоящим вложением денег. Бессонницы здесь точно ни у кого не будет». «И я спала, как убитая», — замечает Тамсин. «Пойдем после завтрака гулять у озера». Зельда непринужденно болтает, будто ничего не случилось. А я готов схватить ее и утащить в постель, чтобы сотворить с ней много всяких грязных вещей, так как не знаю, куда девать этот эмоциональный заряд. Как она может делать вид, что ничего не произошло? Включила голову и решила, что все-таки было плохой идеей связываться с отсидевшим парнем из Пурли. «Мы тоже об этом думали», — отвечает Тамсин, намазывая тост маслом. «В любом случае, мы с Рисом согласны». «Я тоже», — поспешно вставляю я, хотя предпочел бы остаться наедине с Зельдой, пока Рис и Тамсин будут ходить вокруг озера. «Мне нужно узнать, что между нами». Когда все позавтракали, Зельда начинает убирать со стола. Тамсин еще не принимала душ и идет наверх, чтобы привести себя в порядок. «Я выйду на улицу. Надо позвонить Эмме и спросить, можно ли мне зайти сегодня вечером», — говорит Рис. Он надевает обувь и скрывается за дверью. Зельда стоит перед раковиной. Ее руки погружены в пену. Убедившись, что мы одни, я встаю около нее. Откашливаюсь. Насчет вчерашнего... Начинаю, но замираю, когда она поднимает голову и смотрит на меня ясными синими глазами. «Насчет вчерашнего?» — уточняет Зельда, вопросительно глядя на меня. «Я думаю, это... У меня нет слов, чтобы описать, как крышесносно это было». В этот момент открывается дверь и возвращается Рис. «Голосовая почта!» — бросает он, а мне хочется вытолкать его обратно за дверь. «Я буду вытирать», — осипшим голосом вызываюсь я. На меня накатывает разочарование из-за того, что нам не хватило времени поговорить. Я хватаю полотенце для посуды с кухонного острова и беру тарелку из рук Зельды. Краем глаза замечаю, как она прикусывает губу. Щеки покраснели, а уголок рта дергается вверх. Как будто она старается сдержать смех. Что это значит? «Отличный сегодня день. Так тепло», — произносит Рис, плюхнувшись в кресло. «Надеюсь, Тамсин немного поторопится». «Угу». Откликаюсь, пытаясь не замечать щекотку и покалывание в животе.